чему это? Что это значит для вас или для меня? Какие-то пустые фантазии. Друг мой, пустые фантазии – это первый шаг к полноте возможностей. Ну так? Я думаю, подобную силу я бы разделил ее со своими верными друзьями. Да? Вы, кажется, недовольны ответом? О, нет, не совсем. Тут, знаете ли, нет верного или неверного ответов. Просто это так банально. Все так делают. Кто это все? Ну, все. Повышенный офицер подтягивает боевых товарищей. Чиновник открывает кормушку для приближенных после важного назначения. Вся наша столица – пример того, как могущественные люди делятся силой и властью со своими друзьями. Даже несменный 80 лет назад дал важнейшие посты своим товарищам по службе и училищу, а не толковым управленцам. И? Это плохо? Как посмотреть? Глупо давать людям власть, когда их единственная заслуга – это ваша дружба. Но, не подумайте, я вас не обвиняю. Коллективный эгоизм – это комфорт и основа государственного строя. Я и сам так поступил в свое время. Слушайте, философия – это очень мило, но мне надо идти. На этом все? Пока да. А, вот еще что. Я хотел кое-что сказать вам о вашем новом шприце. Точнее, о шприце очень старом. Всюду-то вы нос свой засунете. Ну, я слушаю. С его помощью вы можете не только забирать таланты, выделяя эссенцию в колбу, но и напрямую направлять их в свой мозг. Система несложная. Вы разберетесь. Это может быть полезным знанием. Ведь, полагаю, торговля навыками в ближайшее время в ваши планы не входит. Мои ближайшие планы – это сделать то, что я уже озвучил. Но по сравнению с моим здоровьем это не сильно важно. Вот моя цель. На все остальное мне пока плевать. В общем, спасибо за сведения. Удачи вам. И я рад, что вы просыпаетесь. Акт 2. Часть 39. Так, что там за замес? Ну, о, парашу в кашу, как же вкусно! Такое ощущение, что я 100 тысяч лет ничего не жрала. Разве может быть что-то лучше, чем девушка с утонченными манерами? Шеф, ты что, сдурел? Собака и Мия сидели в кафетерии на балкончике второго этажа и заканчивали обед, когда я нашел их, вернувшись из магазина одежды. Что не так? Мия, это пальто красное? Сам не видишь. А, да. Ну, красное-красное, будь уверен. За нами следят люди крестов, а ты вырядился как мишень. Слушай, мне внутренний комфорт дороже внешнего. Так напомни, что за кресты? И где Расти? И вообще, какие новости? Собака окинул меня хмурым взглядом и покачал головой. Новости хуже некуда. Только с господином Девлином все нормально. Ждет моего звонка и явится по первому зову. Докладываю. По своему делу я оплошал, и мне нужна твоя помощь. Убежище повстанцев разнесли уродцы из движения нас освобождения. Я встретил старину Пима. И собака рассказал мне о том, что случилось с убежищем повстанцев. О внезапном нападении, гибели командора, спешном бегстве уцелевших и о том, что Дару схватили правительственные силы. Ну, хоть это хорошо. Что? Что-что? Дарья в плену, значит, все в норме. Это же такой обычный порядок вещей. Вот если она не схвачена, тот, тогда это явно проблема. Собака шутку не оценил. Какие вы все серьезные. Разумеется, это плохо. Она мне нужна, а ее теперь непонятно где ищи. Вечно с ней одни и те же беды. Я взял чашку с чаем, что Мия заказала для меня, и неловко сдавив ее металлическими пальцами, сломал, облив только что купленное пальто. Твою мать, сучьи пальцы! Проходивший в этот момент мимо нас официант неодобрительно на меня посмотрел. «Чё ты вылупился на меня? Заплатим мы за это! Свали!» Собака вздохнул, а Мия положила мне ладонь на плечо. Я опять был злобен. И на то не было веской причины. Это злило еще больше. Я схожу с ума. Ладно, что у нас на повестке дня? У нас на хвосте кресты. Как он нас нашел, неизвестно. Но ищейки Войнич в этом деле хороши, уж поверь мне. Так, что это за кресты-то? Не что, а кто. Наемник конторы Войнич, охотник за головами. Я его знаю с самого первого дня, даже бороду ему спалил кислотой. Кстати, надень-ка очки свои. Какие? От оранжевого? Я вытащил изымательские окуляры и нацепил их на лицо. Ага. Собака посмотрел на меня, наклоняя голову то вправо, то влево. А затем поднял руку, закрывая мне нижнюю часть лица. Да, это был ты. Ты с ним работал. Где? Давно. 6 лет и 4 месяца. И собака рассказал мне историю своего пробуждения. О 12 капсулах, о нападении на секретную лабораторию, где, судя по всему, содержались особые субъекты из X-13, и об изымателе, который забирал что-то у его собратьев, после чего кресты пускал им пулю в лоб. О, как любопытно. И ты... И у тебя что, нет ко мне никаких претензий? С чего бы? Это было много лет назад. Мы тогда не были друзьями. С тех пор ты потерял память. Было бы высшей степенью глупости винить тебя или злиться из-за этого. Ломаешь шаблоны. Хороший ты мужик, собака. Ладно, доедайте и идем. Мне нужно вернуть кое-что свое. Мое барахлишко. Какое барахлишко, Фиц? У тебя и так карманы пузырями пошли от шмота. Подумай головой, зачем тебе нужны еще вещи? Они мне не нужны. Я их хочу. То же самое я всегда говорила папе по поводу одежды. Так что с шефом я абсолютно... Вот они. Собака поглядел вниз на толпу людей, ходивших в фойе первого этажа. Один из них — следак Войнич. Он указал вниз беглым движением глаз. Я, не особо поворачивая голову, поглядел туда и увидел плечистого пожилого столичника в темно-коричневом костюме, медленно прохаживающегося по фойе. На его груди почти незаметно красовался значок в виде собачьей головы. Собаки ищут собаку. Ты что, от стаи отбился? Рекомендую расплатиться и уходить. Согласна. Десерт здесь чуть лучше, чем на каторге. На каторге был десерт? Ну, если ты мог его догнать. Мы рассчитались и спустились вниз, воспользовавшись другой лестницей. Однако у самого выхода на улицу кто-то положил мне руку на плечо. Господин Понт? Еще один такой же следак. Возрастом моложе и ростом повыше, но в таком же костюме и с тем же значком. Он стоял за моей спиной и смотрел то на меня, то на Мию. Собака, сделав вид, что шел не с нами, зашагал дальше. Мы знакомы? Нет, но вы знакомы с моей хозяйкой, госпожой Войнич. У нее для вас есть сообщение. Взгляд в бок. Нет, второй следак еще к нам не идет. И какое же? Она очень хотела бы передать его лично. Боюсь, я спешу. Но обязательно ей позвоню по возможности. Я развернулся было, но он опять схватил меня за плечо. Я выдохнул. Вы идиот, что ли? Скажите мне честно, что вы думаете со мной сделать? Я? Что вы? Совсем ничего. Но... Вот эти ребята. Он покосился на 4 исполнителей, дежуривших неподалеку от входа, а затем на свой значок. Вы же не хотите осложнений? О, какой интересный протез. Он схватил меня за мою новую металлическую руку, и буквально через пару секунд я почувствовал это. Только ощущение было совершенно иным. Я ощутил, как рука, холодная и шершавая, касается моего запястья и плотно, до боли сжимает его. Болезненное чувство было таким сильным, что я втянул воздух через рот и плотно сжал зубы, чтобы не застонать. Новенький? Я опустил глаза. Нет, его пальцы были обычными и даже держали меня вовсе не в том месте, где нарастала боль. Я ощущал прикосновение совсем иной руки. И совсем в другом месте. Интересно, а у вас есть разрешение на протез? А у вас? Сказал я и впился своей стальной ладонью ему в пах. Глаза его тут же округлились, но он не издал ни звука. Потому что мне кажется, он вам скоро понадобится. Шагай за мной. И я, плотно прижимаясь к нему так, чтобы мое пальто скрывало от посторонних глаз очень странное расположение моей ладони, пошел на улицу, потащив его следом. Мия с усмешкой зашагала рядом, закрывая человека с другой стороны. Собаки нигде не было видно, но мне было и не до него. Кто-то что-то делал с моей рукой. Шершавые холодные пальцы скребли по тыльной стороне моей ладони, и боль нарастала с каждым шагом все сильнее. «Что тебе надо?» – спросил я, не разжимая кулака, прижав его в одном из многочисленных альковов в переулке между широкими улицами. «Просто передать, что вас ищут». «Да ну, думаешь, я этого не знаю?» Мой кулак был сжат, но я чувствовал, что мои пальцы по одному разжимают и щупают, словно проверяя на прочность. От омерзения и какого-то страха меня кривило. «Зачем я нужен вашей войнич?» «А вы ей что-то должны. Вы и ваш друг. Я не помню деталей». «Так, либо я напрягусь, и тебе уже никогда не придется. Либо напряжешься ты и вспомнишь, на кой ляд мы вам всем сдались», сказал я, наклонившись к нему над ухом. «Ладно, ладно, я напрягусь. Только тише. Вам не нужны проблемы». «Верно подмечено, гончая. Но ты лучше ему скажи, а то он тебя живо в детский хор отправит». «Ваш друг принадлежит ей. Точнее, что-то, что он знает, ей принадлежит. А вы сорвали сделку, серьезную, очень важную, и скрываетесь. Это все, что я знаю». Кто-то облизнул мой указательный палец. Беззубый рот, горячий и влажный, будто высасывал что-то из моей ладони. От омерзения я закатил глаза и сжал зубы. «Так, а теперь ты напрягись еще раз и запомни, что надо передать госпоже Войнич». А затем мой палец оторвали. Просто выломали с корнем, с мясом, раздирая хрящи и сухожилия. От дикой боли я взвыл, затем выбросил ее из себя криком прямо сыщику в ухо. «Что вы делаете?» Собака подошел к нам, чинно и быстро, как спешащий в контору клерк. Мия отошла, закрывая рот рукой. Больно мне больше не было, как и сыщику Войнич. Между ног его расползалось кровавое пятно, а из носа и рта шла красная пена, будто кто-то только что пропустил его мозг через мясорубку. Кажется, он перенапрягся. Шагаем. «Фитц, хватит убивать людей на улице». «Эти уроды за тобой 6 лет гоняются, говоришь? С твоими навыками ты их 100 раз мог замочить, и этого бы всего не было». «Пока ты просто убегаешь, это преследование. А когда отбиваешься, начинается охота». «Хочешь сказать, ты ни разу об этом не думал?» «Думал, и не раз. Но убийство обычно проблем не решает, а плодит их. Так куда мы теперь?» «Навестим человека, которого даже ты хотел убить». «Ого! Это кто же?» «Ясон Войта». Собака остановился и поглядел на меня. Долго и изучающе. А затем в глубине его умных глаз вспыхнул редкий огонек азарта. «Идет». Он зашагал дальше. «Идеальный день. И у нас как раз есть 3 часа в запасе». «Для чего это?» «Я за эти 10 дней много чего наделал. В том числе нашел Войту. Он обитает в застенках. Там у него небольшая гостиница для тех, кто приезжает из внешних колец по промышленным делам. Там же склад контрабанды». Голос его изменился. Таким он всегда бывал, когда его разум начинал работать на полную катушку. «Каждый 3-й день он объявляется там, в остальные дни чаще всего вне первого кольца. Сегодня как раз такой день. 3 раза в день Войта ходит обедать в заведение 7 блюд. Утром около 9, в обед ровно в 2, вечером в 7. Заведение расположено не в застенках, а в самом первом кольце, внутри охраны. Мы можем взять его там, или, что проще, перехватить по пути, хотя места людные. Самый же лучший план. Мы с тобой под видом груза попадаем внутрь, когда Мия и господин Девлин в качестве клиентов приходят к нему с просьбой организовать доставку. Нет, собака. Самый лучший план не этот. А какой же? Как сказал лорд-детектив, самый лучший план – тот, который уже сработал. Звони Расти и встреться с ним. Передай ему записку, вот эту, и препараты для его веритального окуляра. Встречаемся на Сизом тракте возле здания номер 119. Кстати, кто-нибудь знает, где это? Я знаю, это недалеко, но довольно низко. А почему там? Ну, так вышло. Давайте вперед. Нам пора начинать самим делать ходы. Имея, тебе, возможно, придется купить еще один наряд. Час спустя мы с собакой стояли в очень темном районе на одном из самых низких жилых ярусов Первого кольца. Место, куда мы пришли, было чем-то вроде погибшей промышленной зоны, если такое понятие можно было применить к чему-то, расположенному в стерильном, тихом и застывшем центре столицы. Здесь располагались различные бывшие котельные, отопительные коммуникации и прочее, а также очень много небольших складов и старых закрытых фабрик. Здание номер 119 было одной из них. Давно остывшей стеклодувной мануфактурой, больше похожей на музей, в который никто не ходит. Если патруль застукает нас и попросит открыть ящик, нас казнят на месте. Сказал собака негромко, глядя на ящик, что мы прикатили на тележке. А что, незаконная перевозка древних запрещена? Из ящика послышалась возня и звук удара ноги о стенку. Хотя это высокотоксичный элемент с истекшим сроком хранения. За такое и правда убьют. Мне кажется, вам больше не стоит шутить сегодня. У тебя даже кровь носом пошла от натуги. Так, пошли внутрь. Будь готов ко всему. И самое главное, не спускай глаз с ящика. Боковая дверь фабрики открылась. Стоило нам подойти к ней ближе. Жутковато. Да. Мы вошли внутрь и никого не встретили по пути до центрального зала. Единственного освещенного тусклым лучом, падающим с потолка, места. И в центре небольшого светового пятна, с мешком на голове и связанный по рукам и ногам, сидел никто иной, как господин Ясон Войта. Эдь, что происходит? Тише. Стой с краю и смотри внимательно. Сказал я тихо, а затем продолжил куда громче. «Мне нужно 20 минут!» Вокруг была тишина, однако здание фабрики по какой-то причине было удивительно чистым. Машины явно были готовы к работе. Я вышел в центр зала и присел на одно колено, взяв лицо Войты своей стальной ладонью. «Ну, привет, Ясон!» Судя по всему, он сидел здесь уже несколько часов, и доставившие его сюда люди не особо церемонились. Одежда, короткий синий пиджак и темные рабочие штаны, были в грязи и саже. А дутловатое лицо Войты, запомнившееся мне сразу же еще в первую встречу, благодаря молодой коже и старым глазам, было больше даже усталым, нежели напуганным. «Узнаете нас?» Собака тоже шагнул ближе, не отпуская рукоятки тележки с ящиком. Я вытащил кляп изо рта контрабандиста. «Вы... вы совершаете большую ошибку». «Ну, конечно. Только я их и совершаю, а вы, мой друг, все сделали правильно». «Понт, вы даже не представляете, кто за мной стоит». Я поглядел за его плечо. «А за вами, кажется, стоит стеклодувный станок. А вот за мной стоит один из лучших бойцов столицы, который держит в ящике древнего». «Что вы от меня хотите?» «То же, что и от всех остальных. Ответы». «Я ничего вам не скажу. Я не веду беседы так». Войт отдернулся. «Ладно. Собака, сломай ему руки». Собака тут же с готовностью шагнул вперед. Войта замер. «Помнишь, на каторге я говорил, что я не убийца, а потом просил забыть об этом». Я демонстративно подошел к одному из точильных станков и включил его, чтобы заглушить возможные вопли. «Делайте, что хотите, но я вам ничего не скажу, если вы будете угрожать». Я придвинулся к его лицу вплотную. «А если мы не будем угрожать? Если мы тебе лицо с башки оторвем?» Моя стальная ладонь легла на его лоб. «Но сначала тебе ведь надо узнать, что я от тебя хочу, верно?» Я встал, поставив саквояж на ящик, и принялся медленно доставать шприцы с медикаментами, что взял в панацее. «Итак, зачем ты отправил меня на каторгу?» «Зачем потом послал меня его убить?» «Где я и Дара провели несколько дней, пока были в твоем бетоне». «И куда ты дел его шмотки?» «Да, спасибо». Войта оглядел нас. Ему было страшно, но он явно не в первый раз испытывал это чувство и в каком-то смысле уже привык к нему. «Вы плохо играете в эту игру. Один из вас должен быть хорошим». «Да вот беда. Мы оба сейчас плохие». «И это твоя вина». Я вновь наклонился над ним, подойдя вплотную. «Собака, странное у него лицо, да?» «Ага. Говорят, он молод снаружи и стар внутри». «Я тоже заметил в ту неприятную встречу. Вам ведь куда больше лет, чем кажется, верно, Ясон? Новая кожа, может быть, подтянутые связки. Но глаза выдают. Видно опыт. Так вот, неужели весь ваш большой опыт не говорит вам о том, что выеживаться сейчас довольно глупо?» «Ты прожил хорошую жизнь, я надеюсь. Сколько тебе? 50? 60? Войта отвел взгляд. «Отвечай!» «У меня есть принципы. Я не предаю интересы своих клиентов». Мы с собакой замерли, переглянулись и захохотали. «Ау, дядя, посмотри на нас! Мы твои недовольные клиенты! И мы хотим компенсации!» «Это в целом справедливое замечание. Вы первые в моей воображаемой книге жалоб и предложений за много лет». Я нахмурился. «Не тяни время. Я не хочу опускаться до насилия над беспомощным. Но это благородство постепенно сходит на нет». «Ладно, ладно, хорошо. Только прекратите включать альфа-самца». «Итак, кто приказал отправить нас на каторгу? Меня и его?» «Некая Камилла Войнич. Она велела вас убить, но затем я решил извлечь из этого выгоду». «Угу, ясно. А шмотки мои где?» «Их я уничтожил. Слишком много улик. Сжег их в печи в застенках». «Понятно. Ну вот видишь, все ведь не так уж и сложно». А затем мощный удар стального кулака свалил Ясона на пол. «Войнич послала людей за мной на каторгу. Врача по имени Тафт. Мою птицу и устройство, идущее с ней в комплекте, купили на черном рынке. И кто-то вытащил брачный договор из моего старого пальто, судя по последним, мать их, светским новостям. Ты думаешь, мы идиоты?» «Ладно, Фитц. Он не хочет по-хорошему. Давай по-плохому». Собака поставил стул снова и похрустел шеей и пальцами. «Люблю бои без правил». Но я взял его за локоть и оттащил в сторону. «Что ты делаешь? Из нас двоих, кажется, я жестокий ублюдок, а ты воин света и добра. Откуда эта злость?» «Не знаю, вот правда не знаю. Но я хочу раздолбать его рожу и выбить из нее все ответы». «Нет нужды. Я кое-что взял в панацее. Сам заговорит, как миленький, и не придется опускаться до мордобоя». Я поднял два шприца с веритоником, сывороткой правды. Я скажу. Я вам все скажу, и даже больше, чем вы хотите. Только давайте без принуждения. Это важно для меня». «Для меня тоже много что важно». Я повернулся к собаке. «Он лжет». «Согласен. Он лживо кидало. Полслова правды, три лжи». «Кого-то это мне напоминает», — сказал я, поглядев на ящик. «Знаешь, Фитц, я впервые не буду против, если человек умрет». «Да, возможно. Думаешь, его нельзя будет отпустить?» «Скажи мне вот что. Ты бы боялся нас на его месте?» «Больше всего на свете». «А он не боится. Значит, за ним стоит не только стеклодувный станок. И если он уйдет живым...» «Логично, я согласен». «Может, хватит уже шептаться? Я могу, между прочим, и передумать». «Какой нахал, вы только поглядите». «Пусти меня к нему. Я выпью из него все дерьмо. Может, выпадут и ответы». Нет. От боли можно сказать что угодно, а вот от таких уколов только правду. В воздухе, сверху, из темноты, раздался кашель. Отведенное мне время уходило. Настала пора получать ответы. Так или иначе.